по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. К нам часто и на пейджер, и в программу в письменном виде приходят вопросы, связанные с русским речевым этикетом. И, пожалуй, один из наиболее распространенных вопросов заключается в том, как же все-таки обращаться к постороннему человеку на улице. Так случилось, что практически одновременно к нам в редакцию пришло сразу 4 письма, связанные вот отчасти с этой темой, с темой обращений. Это, например, Валентин Александрович Жадько из города Ейска Краснодарского края или Муравьев Василий Андреевич из Улан-Удэ, постоянный наш слушатель Виталий Николаевич Пятов из города Кореновска и петербуржец Шенгер Игорь Алексеевич. Все они задают вопрос, связанный с речевым этикетом. Первое. Как же все-таки останавливать на улице незнакомого человека для того, чтобы обратиться к нему с просьбой? И второй вопрос, связанный с довольно-таки участившимися в последнее время в средствах массовой информации, прежде всего в телевизионном эфире, обращение к собеседнику типа «Мань», «Петь», «Вась» и так далее. К сожалению, и мы об этом уже неоднократно говорили, в современном русском языке нет той формы, с которой можно было бы обратиться к постороннему человеку на улице. Ни в коем случае нельзя, как это думают некоторые, обращаться к людям как мужчина или женщина, потому что в данном случае мы намеренно акцентируем какие-то гендерные принципы, которые вроде бы и не должны при общении учитываться вот в таком аспекте. Но в качестве выхода из этой ситуации можно рекомендовать так называемые фатические средства языка. Да. То есть без обращения, как это в мире тоже. Извините, пожалуйста, там не будете ли вы любезны? Что-то привлечь внимание, да? Конечно, и этого достаточно. То есть это не будет нарушением каких-то конвенций или проявлением какой-то бестактности. Достаточно просто сказать «извините», «простите», «не могли бы вы помочь», и даже более лучше «могли бы вы помочь», потому что считается в психолингвистике, что вопросы через «не» не очень удачно задавать. А с какой точки зрения? Потому что, если вспомнить даже, как нам в школе давали когда мы изучали иностранные языки, нам объясняли все, что связано с конструкциями отрицания, мы помним, что отрицание всегда логически ударно в предложении. В этом смысле, когда человек слышит обращенную к себе фразу «не могли бы вы», он слышит сначала «не», и на такой вопрос легче ответить «нет, не могу». Поэтому и специалисты в теории коммуникации, и психолингвисты рекомендуют вопросы формулировать правильно, не через отрицание, а конкретно «помогите, пожалуйста», «скажите, пожалуйста», и так далее. Любопытная деталь. Да, и, ну, кстати, известно, что для русских женщин характерна конструкция через «не». Не могли бы вы передать сахарницу и так далее. Именно для женщин, это, не для мужчин? Да, считается, мужчины редко употребляют такие фразы. Еще раз, да, мы говорили, что, к сожалению, в современном русском обществе, постсоветском обществе, форма «товарищ» на улице может вызвать смех и может создать какую-то неловкую ситуацию. Обратиться к девушке барышней, назвать ее, до сих пор звучит иронично, и, наверное, вы можете это обращение использовать по отношению к близким, знакомым, приятелям, но никак уж не по отношению к незнакомому человеку. Вот в магазине частенько приходится слышать: «Барышня, подайте там кулечек чего-то». И надо сказать, что это вообще-то возвращение к той традиции, которая существовала до революции. Тогда слово «барышня» заменяло вот этот ужасный монстр в виде девушка. И мы неоднократно уже говорили о том, что до сих пор в магазинах можно слышать обращение «девушка» к очень взрослому человеку, иногда к той девушке, у которой, наверное, есть свои внуки в таком же возрасте, который предполагает употребление слова «девушка». Кстати, Виталий Николаевич Пятов и задает вопрос, когда же можно использовать слово «девушка» и допустима ли фраза, которую он однажды нашел в «Комсомольской правде». В Москве у такого-то человека было две любовницы, одна из них девушка с детьми, а другой 27 лет. И вот он спрашивает... Нелепая фраза, конечно. Вот он спрашивает, насколько допустимы такие конструкции. Ну, наверное, действительно, назвать человека девушка с двумя детьми – это по меньшей мере странно. Ну, а женщина зачем? Наверное, просто есть подруга с детьми или как-то вот в таком духе выйти из этой конструкции. Кстати, это предложение вообще там противопоставление непонятное. То есть ее, если разобрать с точки зрения русского языка, несколько ошибок, да? да, содержит? Да-да-да, и здесь есть еще и логическая ошибка, потому что происходит какое-то мнимое противопоставление, которого вроде бы не должно было быть. Одна с детьми, а другой 27 лет. Ну, бывает и такое в наших средствах массовой информации. Мы как-то... А вот дамы еще. Дарья Николаевна, вы хороший вопрос задали, потому что у меня с этим словом тоже не сложились свои личные отношения. Мне кажется, что слово «дамский», допустим, в русском языке, например, можем говорить о дамском белье, а вот «дама» по отношению к... Или дамском туалете. Да, или дамской комнате, да, дамской уборной, не более того. А вот «дама» по отношению к незнакомому человеку, мне кажется, выглядит все-таки претенциозно. Создается ощущение того, что... Ну, все-таки в троллейбусе дамы, кажется, не очень. Дамочка. Ироничный смысл. Да. Да, вот приблизительно это так же, как барышни по отношению к девушке. Но, собственно, употребление дамы скорее характерно для лиц взрослых, да, не, явно не молодежи, и все-таки лиц, которые стараются выглядеть, как мне представляется, чуть более воспитанно, интеллигентно, нежели есть это на самом деле. Ведь это известный факт, что интеллигентный человек очень тонко соблюдает вот эти нормы вежливости. Гиперкорректность, гипервоспитанность – это скорее проявление обратного недовоспитанности. Как это по-русски-то? Так вот, если возвращаться к конструкциям... Маним, петим. Петим, ваним и так далее... Мы как-то уже говорили о том, что в русском языке вот эти конструкции называются так вторым звательным падежом. Когда-то, до XVI века, в общевосточнославянском языке был отдельный падеж, который использовался только в одном случае, как в случае обращения к кому-либо. У нас в современном русском языке это осталось только, пожалуй, в конструкциях, где мы поминаем Господа Бога, например, «Боже мой». Вот это «Боже» и есть старый, древний, звательный падеж древнерусской грамматики. В отличие от белорусского и украинского языка, где эти конструкции сохранились до сих пор, в современном русском языке этого нет. Мы уже не можем сказать «Маню», «Павле» и так далее. Но потребность в этом, видимо, ощущается, и в языке таким образом какое-то время существовало лакуна, которая вот и заполнилась такого рода конструкциями, как «мань», «петь», «Вась». Понятно, что невозможно в устной речи, не в устной, тем более в письменной, встретиться с предложением «Вась вчера опоздал в школу». Это употребление допустимо только при обращении, собственно, к этому Васе или тогда, когда этого Васю зовут. Да, это с оттенком просторечия. Да, безусловно. То есть, и вот с этим-то и связан второй вопрос наших двух слушателей, Муравьева Василия Андреевича и Шенгера Игоря Алексеевича. Допустимо ли такого рода обращение в прямом эфире? Я понимаю, почему корреспонденты или журналисты это делают. Видимо, для того, чтобы показать определенную близость в отношениях с гостем, но насколько это уместно выносить в публичное пространство и насколько удачно взрослым людям использовать такого рода обращения, пусть даже если они очень знакомы. Нет, но я знаю, что в журналистской этике, даже если люди действительно знакомы давно и называют на «ты», то все-таки в интервью они договариваются обращаться друг к другу на «вы». Ну и, в общем, в этом действительно какой-то стиль уважения к тому средству массовой информации, в котором работают люди. И к собеседнику, потому что действительно одно дело, если эти два человека знакомы вне эфира, вне встречи, которые транслируют на широкую публику, а другое дело где-то дома или за чашкой чая. Безусловно. Но надо сказать, что эта тенденция действительно существует, и прежде всего, и вот как мне представляется, она характерна именно для телевизионных каналов. То есть обращаться по именам к собеседнику, это якобы создает ощущение комфорта такого домашней обстановки. Хотя, опять же, трудно себе представить, допустим, официальное интервью, которое берут у какого-нибудь чиновника и называют его просто Петр или Иван. Это, конечно же, нарушение определенных правил русского этикета. Традиционно несколько вопросов в своем письме задает наш постоянный слушатель, петербуржец Борис Васильевич К. В этот раз два вопроса из 12 посвящены в теме флоры. Итак, первый вопрос. В повести Стивенсона «Остров сокровищ» описана изумительная сцена. Джон Силлер приводит пиратов к предполагаемому месту, где закопаны сокровища. Понимая, что их там нет, Силлер произносит замечательную фразу, что-то вроде «копайте, копайте, может, что и найдете, 2-3 земляных каштана». Вопрос Борису Васильевичу как раз и относится к последнему термину. Что это такое? Что это, собственно, такое? И, пишет наш слушатель, хочу сразу предупредить, в ботанике подобное растение не зафиксировано. Борис Васильевич, вы абсолютно правы, действительно не зафиксировано, и надо сказать, что, видимо, переводчик переводил наугад. Рискну предположить, что по-английски это просто earth и chestnut, и он решил, что это некий земляной каштан. То земляной орех, в общем-то. Да. Точнее было бы, да? Было бы, видимо, да. В интернете единственное, что можно было найти, это о том, что, по-видимому, земляными каштанами испанцы по прибытии в Америку называли картофель. Якобы вкус печеного каштана действительно похож на картофель. Но есть и другое название у картофеля, собственно, как земляной орех. Таким образом, это либо картошка, картофель, либо в английском языке трюфели звучат как earth balls, то есть земляные мячики. Может быть, это не было ведомо переводчику, он решил таким образом перевести, вот как земляные каштаны. С другой стороны, мне кажется, что это предложение можно прочитать и в ироническом ключе. Если Сильвер знал, что сокровищ уже нет, он и предложил им найти что-то такое, типа земляных каштанов. Что только на дереве растет. Да, и что вроде бы там внутри не должно быть. Таким образом, может быть, это что-то похожее на наши морковки на заговине или чего-то, пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Второй вопрос из письма Бориса Васильевича звучит следующим образом. В Астраханском художественном музее выставлено одно полотно, кажется, кисти Поленова. Называется «Лилии ненюфары». На вопрос, что такое ненюфары, экскурсоводы отвечают, что это чисто ботанический вопрос. Это, мол, один из видов лилий. Ничего подобного, пишет наш радиослушатель. Нет такого вида. Одна из моих знакомых... Борис Васильевич, надо же, какие изыскания проводит. Да, и как много заставляет он думать нас и искать ответ на весьма и весьма сложные вопросы. Как еще называется это слово? Ненюфары. Борис Васильевич пишет, что одна из знакомых вспомнила, что это какой-то термин из европейской средневековой мифологии, то ли из немецкой культуры, то ли из какой-то другой. В словарях, опять же, совершенно справедливо отмечает Борис Васильевич, это слово не фигурирует. Что бы это могло значить? Оказывается, все просто. Ненюфары – это французское использование арабского слова, обозначающего кувшинки. Кувшинки часто называют водяными лилиями. Хотя, что интересно, ботаники утверждают, что это не то чтобы разные семейства, они даже не близкородственные. Есть семейство лилейных, есть семейство кувшинковых. То есть вот желтенькие, которые у нас на озерах растут, это кувшинки. И никак не лилии. А лилии – это, вот, видимо, то, что большое, то, что же продают в магазинах. И то, что... Нет, а на озерах белые кувшинки. Получается, белые что кувшинки. Лилии. Я думаю, что кувшинки. Хотя вот я тоже не очень сведущ, как большинство городских жителей, в вопросах ботаники. Но интересно, что слово ненюфар было в русском языке, однако оно к началу 20 века перестало практически употребляться. Ну, ваш ответ идеален. Это вот то, что продается там где-то на рынке, не в саду растет. Ну, по ряду причин я не выращиваю дома, ни дома, ни в саду цветы, поэтому тем более лилии. Для меня лилии – это вот огромные цветы, которые очень сильно пахнут и очень долго стоят, насколько я понимаю, в комнатных условиях. А кувшинки – это вот, да, то, что маленькое, то, что из чего венки девчонки в деревнях плетут и украшают свои головы. Вот мое знакомство с кувшинками и лилейными на этом и заканчивается. Итак, слово «ненюфар» французское по происхождению в России употреблялось до конца 19-го, начала 20 века, и это слово, в свою очередь, восходит к арабскому обозначению «нимфы». Таким образом, значение «кувшинки» сводится к обозначению одного из речных божеств. Причем в латинской систематике мы как раз и находим вот этот греко-латинский корень. Допустим, кувшинка белая называется «нимфея альба», то есть белая нимфа, кувшинка белоснежная называется «нимфея кандида». Если же уж совсем закончить вопрос о ненюфарах, то этот арабский элемент практически в первозданном виде сохранился в обозначении цветка кубышки, который называется «нюфар лутиум». И, опять же, относится к семейству кувшинковых. Единственная неточность в письме Бориса Васильевича, ну, собственно, он сам оговаривает это, картина... Лилии ненюфары действительно вывешена в Астраханском художественном музее, но принадлежит кисти не Поленова, а Левитана. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».